подхлестнуло чувство собственной вины и страха. У Байдера может быть тысяча причин для такого поворота дел, кроме той, которой опасался Юсеф. Надо успокоиться и трезво обдумать возможные причины. Тогда можно будет составить план дальнейших действий. Юсеф закурил и положил желтый листок телекса текстом вниз. Во-первых, необходимо немедленно исполнить все полученные распоряжения. Он снял трубку. «Разыщите Майкла Винсента». «Уи, месье Зиат», — откликнулась секретарша. «Вы желаете с ним поговорить?» «Пока нет. Прежде надо связаться с месье Яссиром. Его тоже разыщите». Он положил трубку и попытался собраться с мыслями. «Насчет Винсента уже получено 400 тысяч долларов, а выплачено из этой суммы только половина. Возможно ли будет на этом остановиться? Тогда они потеряют только те, что уже выплатили. Байдер не сможет не оценить такой фокус». Юсеф почувствовал себя гораздо лучше. «Может быть, все не так плохо, как показалось». Зазвонил телефон. «Мсье Яссир на проводе», — сообщила Маргарита. «Где он находится?» «В Женеве». Юсеф нажал кнопку связи и заговорил по-арабски. «На тот случай, если телефон прослушивается. Этот язык мало кто понимает». «Я получил инструкции приостановить поставки Араб Доллс. Ты не представляешь, в чем может быть причина?» Яссир беспокойства не обнаруживал. «А какую причину тебе привели?» «Никакой. Сказали только, что по этой компании начато расследование». Яссир молчал. «Придется дать телеграмму в контору в Бейруте». «Нет», — твердо сказал Яссир. «У нас по плану две перевозки в неделю, вплоть до Рождества. Это для нас самый выгодный сезон». «Ничем не могу помочь. Если не выполню распоряжение шефа, это будет стоить мне работы». «Это твои проблемы, друг мой. Если поставки аннулировать, мои коллеги потеряют более 20 миллионов долларов. Не думаю, чтобы это им пришлось по вкусу». «И все же, повторяю, ничем не могу помочь. Мне тоже не слишком хочется терять комиссионные, но сохранить место гораздо важнее». «Ты путаешь две вещи», — вкратчиво произнес Яссир. «Потерять работу, но сохранить жизнь? Или сохранить работу для того, чтобы с жизнью расстаться?» В тот же миг связь прервалась, и послышался голос телефонистки. «Вы закончили, мсье?» Юсеф, как зачарованный, смотрел на телефонную трубку и только через несколько секунд смог из себя выдавить «Уи!». Снова возникла боль в кишечнике, и во второй раз взмок лоб. Он опустил голову на руки. «Надо все очень тщательно обдумать, любым способом заставить Байдера изменить решение». Снова зазвонил телефон. Веселый голос секретарши раздражал. «Просто удивительно, эти пустоголовые французы, каждый раз, добившись междугородной связи, считают это своей личной удачей». «Мсье Винсент только что улетел из Лондона в Париж», — тоном олимпийского чемпиона заявила Маргарита. «Ровно в час его ожидают в отеле «Георг V». «Пусть предупредят, что я жду его к обеду. Очень важно». Он положил трубку и тут же снова поднял ее. «Принесите мне две таблетки аспирина и еще свяжитесь с мсье Керриджем в Женеве». Аспирин почти не помог, а линия на Женеву оказалась занята. Юсеф посмотрел на часы. Начало 12-го. Пьющим его назвать никак нельзя, но теперь, кажется, можно сделать исключение. Он поднялся из-за стола и вышел из кабинета. «Вернусь через несколько минут», — предупредил секретаршу. Маргарита обеспокоенно нахмурилась. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — рявкнул Юсеф. Чуть не бегом добрался до лифта, захлопнул за собой дверь и поехал вниз. Выйдя на улицу, он свернул налево и вошел в Фуке. Сразу подошел к стойке бара. Бармен не заставил себя ждать. «Здравствуйте, мсье Зиат. Чего изволите? Есть у вас что-нибудь, чтобы успокоить боль в желудке нервного характера?» Бармен растерянно смотрел на него. «Может быть, алкозельтер?» «Кажется, помогает». «Нет», — буркнул Юсеф раздраженным тоном. «Покрепче». «Тогда ферне бранко, месье», — торопливо посоветовал бармен. «Средство старое, но самое эффективное. Давайте и двойную